то я делаю свое дело. Делаю так, как велит мне сердце, как совесть мне говорит. Друзья, пока мы вместе, все будет хорошо. Кто не с нами, тот против нас. Слушателям Правого радио желаю чтить павших, не забывать о братьях, лишенных свободы. Помнить о том, что лишь кровь объединяет, и вести себя правильно в любой жизненной ситуации. Трехлетней годовщине Правого радио свежий цикл передач «Вправляй мозги» – подарок всем нашим радиослушателям. Вправляй мозги. Вправляй мозги. Yeah. Приветствую всех слушателей Правого радио. С вами диджей Шталь. Сегодня в гостях у нашей передачи Павел, гитарист группы Молотх. Салют. У меня к тебе целая куча вопросов, но начну я, пожалуй, с самого тривиального. Расскажи, пожалуйста, немного об истории возникновения группы, о творческом пути, вот, о записи первых работ. Наша группа была сформирована в начале 2003 года, и уже сразу же через буквально полгода, летом где-то, вышла наша первая демо под названием «Запах крови». Потом далее мы еще дальше продолжали работать над материалом, создавали какие-то новые композиции, и, соответственно, уже к началу 2004 года был записан наш полнометражный альбом под названием «Черным крылом». В 2009 году вышел альбом «Непоколебимая вера». А скажи, когда он, собственно, записывался? Данный альбом был записан в конце 2007 года, хотя большинство композиций было уже готово к 2006 году. Но тогда мы не смогли их записать по ряду довольно трагических обстоятельств. Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это наверняка связано с взятием Алексея в 2006 году, в октябре, да, этого года, под стражу. Вот. Но, насколько мне известно, он является автором всей лирики вашего коллектива. Вот как на первом альбоме, так и на «Непоколебимой вере», так и, я смею надеяться, на новом альбоме, да? Да, Алексей являлся и будет являться нашим идеологическим лидером, и вся лирика принадлежит его перу. Скажи, пожалуйста, а сейчас группа готовит какой-то новый материал? Да, на данный момент уже записан сплит с белгородской командой «Нежигаль», куда вошел ряд новых композиций и некоторые старые переигранные песни. В данный момент этот сплит сводится, и, надеюсь, летом мы его уже сможем увидеть. Мой следующий вопрос касается вот какой темы. Скажи, пожалуйста, Павел, вы позиционируете свой коллектив как НСБМ-формацию, я правильно понимаю? Да. Тогда вопрос заключается в следующем. Вы считаете себя сторонниками сил хаоса, коими являются очень многие блэк-металлисты? Я включаю сюда понятие размалеванных церквей, там, поедание кошек, шипы, черная кожа и прочее, и прочее. Либо же сторонниками сил космоса, то есть порядка, света, добра. Ну, что бы хотел сказать по этому вопросу. Среди БМ-коллективов и, к сожалению, среди НСБМ-коллективов встречаются люди, которые культивируют некий злой образ, понимая под этим в основном какие-то размалеванные рожи непонятных демонов, на самом деле не понимая, что настоящее зло происходит вокруг нас. О чем я говорю? Это, например, подобные ситуации, когда какие-то, пожалуй, назовем их гопники, отнимают, наверное, последние деньги у пенсионеров, или группа уже совсем обнаглевших гастарбайтеров пристают к нашим девушкам. Все вот это является в действительности злом, и, естественно, мы против этого. НСБМ — это не какая-либо субкультура, это мировоззрение, поэтому подобные взгляды, естественно, неуместны для наших людей. Спасибо за ответ, Павел. Сейчас настало время как раз послушать какую-нибудь вашу песню. Выбери, пожалуйста. Давайте послушаем песню с нашего альбома 2009 года, который называется «Родный мой край». Начинается там, где просторы теряются в свете луны, где дыханием зимы лес отдался снегам, горизонтом сольются морозные сны. Дали вольные, где шепчут мне свой ответ, где никак не могу отыскать я покой, рукой вскинутой вверх, где встречаю рассвет, солнце лишь увидав, засыпаю за яй. Лидер группы Алексей сейчас находится в местах, которые весьма отдалены от нас. Вот, скажи, как ты можешь прокомментировать дело Тверских? Пожалуй, сейчас я могу дать только какую-то общую информацию. Так вот, в октябре 2006 года под стражу были взяты многие из наших друзей, среди которых был и наш вокалист. Им были предъявлены обвинения различные, начиная от погромов, кончая убийствами. Соответственно, до сегодняшнего дня идет следствие, а точнее сейчас уже идет суд. И надеемся, что скоро это все уже закончится. Единственное, что нас не радует, так это предполагаемые сроки. Скорее всего, что цифры будут очень большими. Ну, как говорится, все сказанное вами слушают другие, так что, я думаю, продолжать не стоит эту тему. Перейдем к следующему вопросу. А вопрос заключается вот в чем. Твое мнение, Павел, по теме «Правый в тюрьме»? Я считаю, что у правого, попавшего в тюрьму, есть несколько задач. Во-первых, и, пожалуй, самая главная задача на сегодняшний день – это создание некоторых общин внутри тюрем, в которых будет осуществляться взаимная поддержка друг друга. А также, что еще очень важно, эти общины могут заниматься поддержкой вновь прибывших на зону. Ты, наверное, сейчас подразумеваешь какую-то сеть вроде существующего в Америке сообщества Aryan Brotherhood? Да, именно подобное сообщество хотелось бы создать и у нас. Единственное, что взять оттуда, пожалуй, только лучшие вещи, потому что там были свои темные моменты, когда некоторые люди занимались, пожалуй, тем, чем не стоит заниматься правому человеку. Хочу поинтересоваться, Павел, вот как ты относишься к существующей тюремной иерархии и, в частности, к существующей там прослойке так называемых блатных? Я считаю, что созданные общины должны каким-то образом наладить контакт с вышеупомянутой вами прослойкой. Но, естественно, в том случае, если это не противоречит нашему правому мировоззрению. Так как, насколько мне известно, огромную часть среди этих людей занимают те же самые выходцы из Кавказа, которые пробились наверх за счет продажи наркотиков, то есть играя на наших собственных же пороках. Естественно, с такими отбросами никакой диалог вестись не может. Еще один вопрос по этой же теме. Скажи, как, по твоему мнению, должен правый человек проводить свое свободное время, находясь в заключении? Наши товарищи, попавшие в тюрьму, должны развивать себя, при этом максимально используя то время, которое они получили. Что я имею в виду? Это, во-первых, занятие спортом, потому что физическая сила играет большую роль в данном мире, в мире тюрьмы. А также, несомненно, стоит развиваться умственно, то есть читать литературу, изучать какие-либо дисциплины, так как это все, несомненно, пригодится вам в дальнейшем. А сейчас пришло время для того, чтобы послушать песню, и это будет... наша новая совместная работа с командой «Нежиголь», кавер на... украинскую группу Сакира Перуна «Мы с тобой, брат». Сведение этой композиции еще не закончено, но предварительную версию я предлагаю сейчас послушать. себе следующий вопрос, и он такого толка. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, правое движение в нашей стране, да и вообще, в принципе, в мире, прогрессирует или же регрессирует, потому как есть предпосылки полагать, в принципе, и первое, и второе? Да, за последние годы в правом движении появились как положительные моменты, так и ряд отрицательных моментов. Но в целом я считаю, что движение все-таки прогрессирует. Так как к сегодняшнему дню уже преодолен тот образ маргинального националиста, который существовал ранее. То есть человека, чья жизнь полностью не сложилась, то есть не имеющего ни нормальной работы, ни нормального образования, исключительно занимающихся каким-то, пожалуй, пьянством, и все. Ну, а тогда, собственно говоря, какие задачи должен ставить для себя любой правый? Ну, здесь можно выделить для начала, пожалуй, какие-то индивидуальные задачи для каждого человека и, пожалуй, общие для всего движения. Так вот, под индивидуальными задачами я понимаю следующее. Сейчас каждый человек должен определиться с тем, что он может делать в правом движении, и, соответственно, доводить свои действия до максимально эффективного состояния. К примеру, для людей, выбирающих прямое действие, то есть тех людей, которые являются основой нашего движения, необходимо постоянно развиваться в физическом плане и в духовном, то есть постоянно заниматься спортом, изучать какие-то виды боевых искусств, изучать владение оружием, а также укреплять волю и развивать интеллект, ибо эти качества помогут при планировании ваших акций. Но требовать от всех выбора пути прямого действия у нас, конечно, не получится, ибо каждому свое. Как известно, кто-то может выбрать путь пропаганды, опять же, музыкальной или пропаганды с помощью каких-то ресурсов в интернете. Другие люди могут просто работать на какой-то посторонней работе и обеспечивать наше движение некоторой финансовой поддержкой. Это все важно, и опять же, если вы этим занимаетесь, вы этим должны заниматься серьезно, то есть максимально эффективно. Необходимо понять, что наше дело – это не хобби, это наша жизнь. Ты только что упомянул о существовании единой цели для каждого человека в нашем движении. Так расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это за цель? Ну, под общими задачами для нас я имею в виду объединение всех тех людей, которые тем или иным образом относят себя к правому движению. Ибо сейчас, как мы все знаем, движение во многом расколото на куски, то есть существуют отдельные субкультуры, субдвижения, которые довольно часто не совпадают по различным позициям, по политическим позициям, по религиозным позициям. И движение на данный момент является расколотым. Это необходимо сейчас преодолеть. Ну и о чем же конкретно ты сейчас говоришь? Я сейчас говорю о нахождении той идеи, которая была бы общая для всех, которая смогла бы всех объединить. И, как мне кажется, сейчас в нашем движении такая идея уже существует. У нас есть узники совести, и я думаю, никто не будет спорить с тем, что мы должны оказывать помощь этим людям. Таким образом, идея узников совести может быть универсальной и объединить, или, по крайней мере, наладить диалог между различными группировками, которые на данный момент вообще не имеют какой-либо связи друг с другом. Священная цель для нас, для всех, едина, но, тем не менее, уже сейчас появляются люди, которые используют тему ПОВ для собственной выгоды. Говорю об этом с полным на то правом, потому как сама столкнулась с ложью и предательством в наших рядах. Что скажешь по этому поводу? Да, к сожалению, такие случаи происходят. Но говорить о том, что является полным фейком, когда люди собирают деньги исключительно для каких-то своих нужд, наверное, не стоит. Потому что и так понятно, кем являются все эти люди. Я бы хотел бы вот что еще сказать. Сейчас также появились наверное, некоторые организации, которые используют тему узников совести в качестве какого-то пиара для себя. Какую-то помощь они, конечно же, оказывают, но помощь эта, как правило, бывает выборочной. И критерии выбора зависят от того, какой общественный резонанс данная помощь может оказать в обществе. Мы считаем это в корне неправильным и уверены, что каждый достойный человек не должен быть забыт. Настало время для очередного музыкального перерыва. И вот, Павел, какую песню мы поставим сейчас? Я хотел бы предложить послушать песню белорусской группы «Молот», «Неизвестные солдаты». Я думаю, она будет уместна в том контексте, в котором мы говорили, так как, к сожалению, некоторые узники так и остаются неизвестными солдатами. Следующая тема, которую хотелось бы осветить в нашей передаче, это субкультуры и субдвижения вот, в общей правой теме. Вот, Павел, скажи, пожалуйста, как ты относишься к существованию самого различного толка подразделений, разветвлений и прочего-прочего добра в нашем движении? Вот, как ты прокомментируешь сложившуюся ситуацию? Да, сейчас есть огромное количество всевозможных субдвижений в правой среде. Ну и по некоторым можно попробовать пройтись сейчас. Ну и первое, о чем хотелось бы поговорить, это, пожалуй, о движении Straight Edge. Многие люди симпатизируют этому движению. Это, несомненно, положительный элемент, что наши соратники стремятся вести здоровый образ жизни. Но нельзя возводить потребности тела в единственную потребность духа. Действительно, случается такое, когда люди, кроме отказа от вредных привычек, перестают вообще что-либо делать для правого движения, когда средство фактически заменяет цель. В таком случае значимость этой идеи серьезно снижается. Но даже если такое происходит, все равно стоит относиться к этому движению положительно, ведь эти люди сохраняют наследие белой крови. Скажи-ка, Павел, а как ты относишься к таким проявлением революционной активности в нашей стране, как автономное движение? Ну, сама идея автономного сопротивления, с моей точки зрения, является очень правильной и очень действенной. На самом деле, многие люди следовали принципам этой идеи, но при этом, единственное что, не называли себя тем самым автономным сопротивлением. В этом как раз я и вижу самую большую проблему сегодняшней вот этой субкультуры, которая получила название автономы. Сейчас я, конечно же, говорю не о реальных бойцах, а о той тусовке, которую можно видеть на различных концертах, интернет-форумах и так далее. Довольно странно видеть людей, заявляющих, что они есть то самое автономное сопротивление, хотя, пожалуй, один из главных заветов этого движения – оставаться незаметным. В таком случае становится просто непонятно, почему эти люди до сих пор находятся на свободе. Ну, ответ может быть, пожалуй, только один, если эти люди, собственно говоря, еще не сделали ничего такого, что карается законом. А ведь расклейка стикеров, рисование граффити и тому подобное не может сейчас привести к каким-то серьезным последствиям. То есть, когда это просто следование моде, ничего хорошего в этом нет. Но, конечно же, реальные бойцы подпольного фронта действительно заслуживают огромного уважения. В последнее время появилась новомодная тенденция увлечения исламом. Скажи, пожалуйста, Павел, а как к этому относишься ты? Я считаю, что в ознакомительных целях это должен, пожалуй, сделать каждый, потому что мы должны знать своего врага. Но когда люди, толком не понимая ничего в этой религии, начинают себя тем или иным образом причислять к ней, это уже не приводит ни к чему хорошему. Все эти симпатии вызваны, конечно же, той террористической войной, которую представители ислама сумели развернуть во всем мире. Но ношение каких-либо атрибутов этой религии или даже ее полное принятие не делает человека причастным к этой войне. Те победы, которых добились представители ислама, не становятся победами этого человека. Поэтому это всего лишь как поменять имя. А в итоге он еще и становится предателем наследия белого человека. То, что имеет значение, это не твои слова, а твои действия. Вот, пожалуй. А сейчас мы послушаем песню от замечательного французского хейткор коллектива Brutal Big Youth. Она называется «Исламский террорист». Управляй мозги. Ну и возвращаясь к музыкальной теме все-таки нашей передачи, вот, хотелось бы задать тебе, Павел, такой вопрос. Говоря о правой сцене, мы подразумеваем сейчас конкретно музыкантов. Так вот, какими должны быть устремления и цели правого музыканта? Мы должны продолжать развивать нашу сцену, то есть писать лучшую лирику, не только с точки зрения пропаганды, но и с точки зрения литературы, каких-то художественных ее качеств и свойств. Писать композиции, которые бы имели ценность даже без учета их правой подоплеки. Также необходимо улучшать уровень исполнения, потому что у многих коллективов он действительно страдает, если на альбомах качество исполнения получается довольно слабое, то концерты оборачиваются чуть ли не провалами. То есть мы должны выйти на более профессиональный уровень. И также, что еще является важным, музыкант должен полностью осознавать важность своей пропагандистской деятельности и полностью соответствовать тем образам, которые он создает в своих песнях. То есть, если человек поет о белых войнах, он потом просто не имеет права после концерта валяться за сценой пьяным или бежать как крыса с корабля при возникновении какой-то опасной ситуации, прикрываясь просто своим статусом некой творческой личности. Это все, конечно же, несерьезно, и от этого всего нам необходимо избавляться. Павел, вот сейчас музыкальная среда очень развита и влияет практически на каждого участника правого движения, так или иначе. А вот остальные сферы искусства белого человека, это наука, живопись, литература, они не настолько доступны каждому. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению, что ждет нас в перспективе и должен ли каждый человек развиваться в этих направлениях? Да, несомненно, белый человек должен развиваться во всех этих направлениях, ведь только ему по-настоящему присуща способность абстрактно мыслить. А также для нас это является просто необходимым. То есть правое мировоззрение, правая идеология должна занять все сферы деятельности белого человека. Иначе она будет, скажем так, неполноценна. Павел, спасибо большое за очень увлекательное интервью. Наш разговор, к сожалению, подошел к концу. Напоследок, по традиции, от тебя несколько слов для наших дорогих радиослушателей. Ну, что я хотел бы сказать в конце? Развивайтесь как духовно, так и физически. Доводите все свои действия до максимально эффективного состояния. Оставьте в стороне все то, что делает вас слабее, все то, что мешает вам в вашей борьбе. Никогда не сдавайтесь, находите все силы преодолевать все сложности. Всегда помните, что именно мы решаем нашу судьбу. А также никогда не забывайте о наших товарищах, попавших в беду. Никогда не забывайте о правых заключенных. Ведь это является частью нашего правого мировоззрения. Мы всегда должны помнить наших предков, наших товарищей и всех героев белого сопротивления. Just like the sun. Curse me, bless me with your fierce tears against the dying of the night. With a young man's soul I'm born to run. As we stood side by side, brothers, oh, my best friend died by my side. It was a matter of pride. Another young man who burned with the cause. Now it's a shame the kids call us names. They have no respect for the law. Now others come here, and all we hold dear has been dashed like rocks on the shore. Flame on. When I die, sing no sad songs for me. Lay no flowers above my head. Has my life been a footprint on water? When you talk to the dead. Sad songs for me. Lay no altar. Will you talk to the dead?